Порфирий Владимирович, между тем, продолжал с прежней загадочностью относиться к беременности Евпроксеюшки и даже ни разу не высказался определенно относительно своей прикосновенности к этому делу. Весьма естественно, что это стесняло женщин, мешало их излияниям, и потому Иудушку почти совсем обросили и без церемонии гнали вон, когда он заходил вечером на огонек в Евпроксеюшкину комнату. «Ступай-ка, ступай, молодец!» — весело говорила Ирина Петровна. — Ты свое дело сделал, теперь наше женское дело наступило. На нашей улице праздник. Иудушка смиренно удалялся. И хотя при этом не упускал случая попенять доброму другу маменьке, что она сделалась к нему немилостиво, но в глубине души был очень доволен, что его не тревожит, и что Арина Петровна приняла горячее участие в затруднительном для него обстоятельстве. Если бы этого участия не было, Бог знает, что бы ему пришлось предпринять, чтобы смять это пакостное дело, при одном воспоминании, о котором он ежился и отплевывался. А теперь, благодаря опытности Арины Петровны и ловкости улитушки, он надеялся, что беда пройдет без огласки, и что ему самому, быть может, придется узнать о результате ее, когда уже все совсем будет кончено. Расчеты Порфирия Владимировича, однако ж, не оправдались. Сначала случилась катастрофа с Петенькой, а невдолго за нею последовала и смерть Арины Петровны. Приходилось расплачиваться самолично, и притом без всякой надежды на какую-нибудь паскудную комбинацию. Нельзя было отослать Евпроксеюшку, яко непотребную, к родным, потому что благодаря вмешательству Арины Петровны дело зашло слишком далеко и было у всех на знати. На усердие улитушки тоже надежда была плоха, потому что хоть она и ловкая девка, но ежели ей довериться, то, пожалуй, и от судебного следователя потом не убережешься. В первый раз в жизни Иудушка серьезно и искренно возроптал на свое одиночество. В первый раз смутно понял, что окружающие люди не просто пешки, годные только на то, чтобы морочить их. «И что бы ей стоило крошечку погодить?» — сетовал он втихомолку на милого друга маменьку. «Устроила бы все как следует, умнехонько да смирнехонько, и Христос бы с ней. Пришло время умирать, делать нечего. Жалко старушку, да коли так Богу угодно, и слезы наши, и доктора, и лекарства наши, и мы все против воли Божией бессильно. Пожила старушка, попользовалась». И сама барыней век прожила, и детей господами оставила, пожила и будет. И по обыкновению суетливая его мысль, не любившая задерживаться на предмете, представляющем какие-нибудь практические затруднения, сейчас же перекидывалась в сторону, к предмету более легкому, по поводу которого можно было празднословить бессрочно и беспрепятственно. И как ведь скончалось-то? «Именно только праведники такой кончины удостоиваются», — лгал он самому себе, сам, впрочем, не понимая, лжет он или говорит правду. «Без болезни, без смуты, так, вздохнула, смотрим, а ее уж и нет. Ах, маменька, маменька, и улыбочка на лице, и румянчик, и ручка сложена, как будто благословить хочет, и глазки закрыла, адье». И вдруг, в самом разгаре жалостливых слов, опять словно кольнет его. Опять эта пакость, тьфу-тьфу-тьфу, и что бы стоило маменьке крошечку повременить? И всего-то с месяц, а может быть и меньше осталось, так вот напади. Некоторое время пробовал было он и на вопросы улитушки так же отнекиваться, как отнекивался перед милым другом маменькой. «Не знаю, ничего я не знаю». Но к улитушке, как бабе наглой и при том же почувствовавшей свою силу, не так-то легко было подойти с подобными приемами. «Я, что ли, знаю? Я, что ли, кузов-то строила?» На первых же порах обрезала она его так, что он понял, что отныне расчеты на счастливое соединение роли прелюбодея с ролью постороннего наблюдателя результатов собственного прелюбодеяния окончательно рухнули для него. Беда надвигалась все ближе и ближе. Беда неминучая, почти осязаемая. Она преследовала его ежеминутно, и, что всего хуже, парализовала его пустомыслие. Он употреблял всевозможные усилия, чтобы смять представление об ней, утопить его в потоке праздных слов, но это удавалось ему только отчасти. Пробовал он как-нибудь спрятаться за непререкаемостью законов высшего произволения и по обыкновению делал из этой темы целый клубок, который бесконечно разматывал, припутывая сюда и притчу о волосе с человеческой головы не падающим, и легенду о здании на песце строимом. Но в ту самую минуту, когда праздные мысли беспрепятственно скатывались одна за другой в какую-то загадочную бездну, когда бесконечное разматывание клубка уж казалось вполне обеспеченным, вдруг, словно из-за угла, врывалось одно слово и сразу обрывало нитку. Увы, это слово было «прелюбодеяние» и обозначало такое действие, в котором Иудушка и перед самим собой сознаться не хотел. И вот когда после тщетных попыток забыть и убить делалось, наконец, ясным, что он пойман, на него нападала тоска. Он принимался ходить по комнате, ни об чем не думая, а только ощущая, что внутри у него сосет и дрожит. Это была совсем новая узда, которую в первый раз в жизни узнало его праздномыслие. До сих пор, в какую бы сторону ни шла его пустопорожняя фантазия, повсюду она встречала лишенное границ пространства, на протяжении которого складывались всевозможные комбинации. Даже погибель Володьки, Петьки, даже смерть Арины Петровны не затрудняли его праздномыслие. Это были факты обыкновенные, общепризнанные, для оценки которых существовала и обстановка общепризнанная, и скони обусловленная. Панихиды, сорокаусты, поминальные обеды и прочее – все это он по обычаю отбыл как следует, и всем этим, так сказать, оправдал себя и перед людьми, и перед провидением. Но прелюбодеяние – это что же такое? Ведь это обличение целой жизни. Это обнаружение ее внутренней лжи. Хотя и прежде его разумели кляузником, положим, даже кровопивцем, но во всей этой людской молве было так мало юридической подкладки, что он мог с полным основанием возразить: «Докажи!» И вдруг теперь прелюбодей. Прелюбодей уличенный, несомненный. Он даже мер никаких, по милости Арины Петровны, ах, маменька, маменька, не принял. Даже солгать не успел. Да еще и под постный день. Тьфу-тьфу-тьфу. В этих внутренних собеседованиях с самим собою, как ни запутанно было их содержание, замечалось даже что-то похожее на пробуждение совести. Но представлялся вопрос. Пойдет ли Иудушка дальше по этому пути, или же пустомыслие и тут сослужит ему обычную службу и представит новую лазейку, благодаря которой он, как и всегда, успеет выйти сухим из воды. Покуда Иудушка изнывал таким образом под бременем пустоутробия, в Евпроксеюшке мало-помалу совершался совсем неожиданный внутренний переворот. Ожидание материнства, по-видимому, разрешило умственные узы, связывавшие ее. До сих пор она ко всему относилась безучастно, а на Порфирия Владимировича смотрела как на барина, к которому у ней существовали подневольные отношения. Теперь она впервые что-то поняла. Нечто вроде того, что у нее свое дело есть, в котором она сама большая, и где помыкать ею безвозбранно нельзя. Вследствие этого даже выражение ее лица, обыкновенно тупое и нескладное, как-то осмыслилось и засветилось.